роста. Здесь все абсолютно просто. Найти правду ГОСТа, в стебели роста. Все просто на пределе своего мозга. Как выезд из сухого лога по мосту. Просто здесь все абсолютно просто. Найти правду ГОСТа, в стебели роста. Все просто на пределе своего мозга. Как выезд из сухого лога по мосту. Просто как дважды два в этом треке. Следы на снеге, замороженные реки. Ничего не обязывает идти против себя. Никаких заморочек день ото дня. Поиск смысла в новых мыслях. В голове раздумья, подобные риску. Или просто перенаправление этой жизни. Рэпчик и его приходы не кислые. Сложность заключается только в паркете, в ламинате, как в мозаике этой. Но здесь видна только лишняя абстрактность. Жизнь же все проще, нет невнятности. Можем только загнаться на приходе, в проходе под свежую, незатертую мелодию. Находя мысли в голове уродливыми, непонимание себя и уже не суть ноги. Вдаль, что вина лишь в темноте, и лишь понимая, что движение здесь не те. Когда улыбнуло простое слово, в жизни же все проще, надо быть лишь готовым. Просто здесь все абсолютно просто. Найти правду ГОСТа, в стебели роста. Все просто на пределе своего мозга. Как выезд из сухого лога по мосту. Просто здесь все абсолютно просто. Найти правду ГОСТа, в стебели роста. Все просто на пределе своего мозга. Как выезд из сухого лога по мосту. Не надо искать сложности, я это знаю. То, что на поверхности, и прекрасно понимаю. И лишние загоны не становятся фоном. В рэпчике все просто, через динамики колонок, через вибрации баса, неровности бита. Просто написать эти строчки по скриптам. Скрипы и шорохи в темноте покрыты. Простотой не осложняй ситуацию, будь открытым. Зная, как попроще не стать овощем. Эти рифмы вновь оказывают помощь. И это говорю, хоть не все знаю. Моя простота выложена на бумаге. В этом вся сущность моего рэпа. Скиллзы и клэпы не имеют вес в этом. Новость из подоконника не заставит прогибаться. Не гни пальцы, здесь все просто паца. Заставляй себя под ритм жизни качаться. Не загоняйся лишний раз, не зарывайся. И пусть непонятным почерком расписаны стены. Наша жизнь проста, в это нужно просто верить. Просто здесь все абсолютно просто. Найти правду ГОСТа, в стебели роста. Все просто на пределе своего мозга. Как выезд из сухого лога по мосту. Просто здесь все абсолютно просто. Найти правду ГОСТа, в стебели роста. Все просто на пределе своего мозга. Как выезд из сухого лога по мосту.